Если нам на это возразят, что одно принадлежит физическому миру, а стало быть и подлежит точным наукам, а другое – к миру отвлеченностей, и есть прямое достояние метафизики, недопускаемое материалистами в разряд их наук, то мы напомним ученым, что такое разделение есть дело их же умов. Но не природа, а они сами начертили такую разделяющую линию. Да и начертили-то они ее, не имея на это ни основания, ни права. Разве они знают, что такое материя? Что не материя, позволяя себе так своевольно распоряжаться в области природы? Готовы ли они сказать нам, где кончается вещество и начинается чисто духовная область? Или даже то, что они теперь величают силой, произнося это слово как попугай, не понимая сами значения придуманного ими термина? Впрочем, пусть они называют вещи какими угодно именами, но пусть только перестанут уверять публику, что их световой эфир, например, менее гипотетичен, нежели отвергаемая ими душа в человеке. Этим они только морочат добрых людей, подают им камень вместо хлеба и бросают их прямо в объятия грубого суеверия. Когда, благодаря усилиям более благоразумных и честных их собратьей, реальность двойника или той внутренней и во всех нормальных проявлениях нашего повседневного существования невидимой оболочки души, в которую мы верим, станет доказанным в науке физиологии явлением, тогда все мы, вероятно, узнаем что-нибудь более о веществе этого призрака. Но до тех пор нам остается довольствоваться тем, что мы знаем или думаем, что знаем, что опять-таки равняется положению ученых, об этом полуматериальном существе. Пока мы полагаем, что двойник есть внутренняя тень человека, отражающая его в свете души, как тень земная отражает его фигуру в свете солнечном наружно, что эта тень остается обыкновенно невидимую и неосязательную, но что вследствие сильного душевного сотрясения или желания, полного разгара страстей, дурных, как и хороших, или в минуту смерти и даже большой опасности, эта тень может отделяться от физического тела и проявлять себя независимо от физических органов.